Эпилог. Примерно 2 года спустя. «Гад ты все-таки!» «Юля, ну куда ты поедешь в Тулу на 6-м месяце, когда тебя тошнит каждое утро и шатает от слабости?» «Меня Питер звал. Они там получили интереснейшие результаты при исследовании воздействия. И слышать ничего не хочу. Общайся по скайпу, но ехать куда-то не позволю». «Сатрап!» «Ага. А еще тиран и деспот. И даже не думай сбежать». Я надулась. Именно сбежать я и собиралась. Подговорить кого-нибудь и рвануть одним днем в Тулу. День туда, ночь там, день обратно. Как раз. Мечислав закатил глаза. «Юля, я с тобой просто повешусь». «И что? Повисишь часок и самому надоест». «Опять ругаетесь?» — влетел в комнату Шарль. За последние пару лет дракоша успел избавиться от своего проклятия и теперь осторожно по ночам пробовал перекидываться и летать. Глядя на шикарного красавца, по которому сохла половина оборотних и вампирш города, никто бы и не сказал, что мужчина знал и голод, и холод, и рабство. Сам же Шарль, я называла его состояние кошачьей лихорадкой. Он явно отыгрывался за несколько сотен лет воздержания. Утешало одно – детей он пока никому не сделал. То есть они отыгрывались на пару с Недом. О, легок на помине. Палач без стука скользнул в комнату. «Что за шум? А драки нету? А ты как думаешь?» Мечислав давно избавился от излишнего почтения и трепета перед ужасом вампиров и обращался с Недом почти как с родственником, этаким царем-дядюшкой. Вроде как и царь, но семья все-таки. Нет, так и не уезжал от нас надолго. Он обосновался в волчьей схватке и чувствовал себя вполне хорошо и удобно. К тому же перевез к себе пару вампиров. Молодую вампиршу по имени Ирида, которая была, я так понимаю, его секретаршей, и молодого человека по имени Чан, с непонятными мне функциями. Телохранитель? Секретарь? Во всяком случае, он оставался за мной приглядывать, как телохранитель, когда Нет уезжал. Но пообщаться с ним не получалось. Что Чан, что Ирида так виртуозно уходили от контакта, что ей-ей, им пора было в Госдуму. Хотя, по некоторым признакам было похоже, что они родственники. Ирида при встречах была мила и очаровательна. Чана Нетхёга пару раз отправлял по своим делам или оставлял приглядывать за нашим городом, отлучаясь в командировке. Но кто он, что он, явно не вампир. Только вот поближе пощупать не получалось. Ничего, еще есть время. Одним словом, в мире царили тишь и полное благолепие. Я постепенно снимала с Неда проклятие, но стараться нам предстояло еще долго и упорно, лет так 20, в лучшем случае, в худшем – до 50. Дракон не возражал и обещал покатать меня, когда избавиться от проклятия. Шарль тоже предлагал, но я умудрилась забеременеть. Как? Черт его знает. То ли мы с Мечиславом оказались слишком хорошо совместимы, то ли еще что-то. Слишком уж уникальный случай. Вампир и сильная ведьма с силой жизни. Так что сейчас я была аккурат на 6-м месяце. К беременности прилагалась и кучка проблем. Токсикоз, начиная со 2-го месяца, сильная анемия, из-за которой мне пришлось стать постоянным клиентом станции переливания крови и пить ежедневно не меньше 2 стаканов. Как это пьют вампиры, я до сих пор не понимала. Меня откровенно мутило. А предложение Валентина покусать кого-нибудь вызывало откровенную рвоту. Стоило мне представить, как я прокусываю кому-то вену или вообще пью кровь из живого человека, меня автоматически начинало рвать. Мечислав только разводил руками. По всем признакам я носила вампира, но отвращение к крови, видимо, возникал конфликт сил. А потом обнаружилось самое интересное. УЗИ показало двойню. Мужчины схватились за головы. Я тоже. Как так вообще можно было умудриться? Один-то ребенок у вампира был шоком. И было подозрение, а если Федор что подозревает, можно смело клясться на Коране, что это мальчик и девочка. Так что нам уже поступило несколько брачных предложений на обоих. Да, да, для вампиров не проблема подождать свою невесту или жениха пару десятилетий и поухаживать, и... Короче, всем хотелось иметь подобного мне фамильяра. Мечислав схватился за голову, я за живот, и твердо заявила, что ребенок имеет право выбора. В противном случае я всем тут покажу Кузькину мать, а особо умных к ней и отправлю. Выход предложил нам Вадим, а именно складывать заявки в папку, обещать претендентам справедливое рассмотрение и лет через 20 провести турнир. Нет, горячо это одобрил и, клыкасто улыбнувшись, добавил, что может выставить свою кандидатуру как пару для мальчика или как пару для девочки или для обоих сразу, после чего отсеются все остальные, если ребенок того пожелает. Я обозвала дракона наглым старым ящером и мерзким желтым земляным червяком. Он меня близкой родственницей бандерлогов. Я его сводником, он меня шовинисткой. Короче, кончилось все как и обычно, моим поражением. У Неда словарный запас по определению был больше. Но раньше с ним хоть подраться можно было. А сейчас я вообще чувствую себя хрустальной. Никакой жизни, в том числе и сексуальной. Последний вот уже месяц. Федор запретил, зато заставил приходить к себе на обследование раз в день. Он вообще за это время собрал кучу материала по беременности, тренировался на оборотнихах. У тех вообще пошел демографический взрыв. За 2 года 16 детей. Мы с Питером чуть не окосили. Разработать толковые амулеты пока не удавалось, но нет, дал нам пару хороших советов. И блокировка трансформации теперь была не так мучительна. Но все равно. Последние 2 месяца мне это дело запретили. «Гады вы все!» — обиделась я и заползла в кресло. «Зато мы все тебя любим, Юленька. Ну, зайка моя, ну, потерпи еще пару месяцев. Чуть-чуть осталось», — принялся уговаривать меня Мечислав. Шарль вообще перегнулся через спинку кресла и зашипел гадюкой. «Сестренка, если я узнаю, что ты подвергаешь свою жизнь опасности, я тебя воспитаю методом Феди. Шурика, да хоть Бобика, но на попу ты долго не сядешь. А я тебе хвост спиралью заверну». «Не-а, ты к нему слишком трепетно относишься. Слишком много ты в него вгрохала». Я фыркнула. «Нет», иронично наблюдал за всем этим бардаком. «Ну да, вот такие мои мужчины. Муж, брат, дядя. С родными-то я не сильно вижусь. Леонид-таки обаял маму, и они уехали в Тулу. Это было единственным маминым условием. Она не хотела жить в городе, где столько лет была счастлива с мужем. Да и с Мечиславом у нее отношения не сложились. Мама твердо была уверена, что вампир — отвратительная партия. А я не могла отказаться от Мечислава. Я его просто люблю, и он меня тоже. Один скандал, второй, третий. Я ощущала себя примерзко, но в итоге все утряслось. Скайп — великая вещь. Мы могли общаться хоть каждый день, да и ездить тут недалеко. Питер тоже приглядывал за мамой, когда бывал там, и нет. Так что все было более-менее нормально. Вот у кого семейная жизнь сложилась в полной мере, это у Валентина. У них с Дашей уже был один ребенок, и, как ни странно, девочка с обликом лисы. Ребята подумали и решили пополнить еще и коллекцию медведей, изрядно прореженную Мечиславом. Но позднее, когда я рожу, я согласилась. Валентин вообще за это время приобрел авторитет. Лисы были им ужасно довольны. Даша стала верховной Берой медведиц взамен устраненной Мечиславом и прекрасно себя чувствовала. Недостаток властности и хитрости Валентина успешно компенсировался избытком оных у его супруги, и пара отлично организовывала быт двух стай. Проблемы возникли было с тиграми, но Леонид нашел своего коллегу по имени Сергей, тоже оборотня тигра, и теперь Сергей строил кошек в хвост и полоски. Получалось очень даже ничего себе. Так что в городе было тихо и спокойно. Как жаловался Рокин, заезжая к нам каждые 3 дня, совершенно нечего делать. Если и появляются залетные отморозки, вы их сдаете раньше, чем я поднимаю по тревоге своих ребят. Скоро забудем, как оружие выглядит. Но всех это устраивало. Люди не гибли, мы жили в мире и покое. И все чаще закрадывались крамольные мысли. Вот удалось же договориться с ИПФовцами. С Рокиным встречаемся, с крокодиленками работаем. И, кстати, вполне продуктивно. Они, когда меня похитили, сбежали из города, но потом узнали про назначение Рокина и вышли из подполья. Теперь мы раз в неделю пробуем оттачивать совместную работу. Ну и вообще я с ИПФ дружу. Вот кто им мешает быть нормальными людьми? Были бы все как Рокин, и проблем бы не было. К тому же Рокину строит глазки симпатичная девушка по имени Лиза. Оборотень тигра. Ну и что? Есть у меня подозрение, что она ему тоже нравится. Мечислав против не будет. Совет да любовь, одним словом. Но самый большой сюрприз преподнесла моя подруга Надя. Недавно Федор заявил о желании сделать ее своим фамильяром. Я чуть челюсть о пол не расшибла. Нет, роман они крутили, но я так и не поняла, с кем больше, друг с другом или с медициной. «Надь, ты с ума сошла?» — допытывалась я. «Это ведь навсегда, не год, не 10, вечность, ты его столько выдержишь?» Ответом мне были абсолютно ошалелые от счастья глаза подруги и ее уверенное «да». Я махнула рукой. «Пусть делает, что пожелает. Если уж на то пошло, я не умнее. У них с Федором хоть медицина в вечных любовях, а что у нас со Славкой? Мы». Я посмотрела в любимые зеленые глаза. «Ребята, да все будет в порядке. Честное слово». «Я тебе верю». Мечислав осторожно извлек меня из кресла, сел туда сам и устроил меня на коленях. «Но очень беспокоюсь». «А ты не беспокойся. Все будет хорошо, гарантирую». «Куда ж оно от Юльки денется? Это самое все», — поддакнул Шарль. Я показала братцу кулак. Удивительно тепло и уютно вот так сидеть, шутливо ругаться, ощущать движение детей внутри себя. Я нашла свою дорогу. Плохую или хорошую, неважно. Кто-то осудит, кто-то не поймет. Что бы нас ни ждало впереди, сейчас и здесь я счастлива. Будет еще многое. 100 лет жизни, беды и победы, удачи и горести, проблемы и радости. Будет. Но у меня есть моя семья. Как же я их всех люблю. И плевать, что я человек. Мечислав — вампир, Шарль — дракон, мама — оборотень, а нет, вообще древний демон. Это моя семья. И не так важно, кто они. Они меня любят, я их люблю. Это и есть самое главное в жизни.